Эпилог. Брак между стражем и его избранницей напоминал средневековый ритуал. Меня рано утром разбудил Яц и с помощью магии, как он сам выражался, навел марафет, сделав из меня приличную девушку. Даже не хотелось спрашивать, чего же неприличного во мне находил хамелеон раньше. Во всяком случае, фамильяр и прическу мне сделал. Теперь пряди аккуратными локонами спускались вдоль лица и накрасил так, что я напоминала самой себе куклу Барби. Для свадьбы в высших мирах и на лифте надевали нечто вроде тоги, струящейся и полупрозрачной. Она чудесно подчеркивала фигуру. Затем мне завязали глаза, и, судя по голосу, в комнату вошел Вельсер. Взял за руку и повел. Нет, не в коридор академии. В лицо ударил сильный запах цветов и всяческих кушаний. Сытный запах ухи и стерляди спорил с ароматом поджаренной ветчины на пицце. Дыни с арбузом наполняли воздух сладкой свежестью, а черешни специфическим медовым ароматом. Глаза мне так и не развязали и повели дальше. Я слышала, что вокруг демоны. Определенно большое количество. Видела их мощные ауры. Мы наконец-то остановились, и Вельсер торжественно сообщил. Ступенька, еще ступенька и еще одна. Так мы поднялись на 10 ступеней. И я услышала голос Теля. Я чувствую свою женщину. Горячая ладонь сжала мои пальцы. Я узнала руку жениха, но она тотчас исчезла. «А теперь ты скажи, где он. Если вы связаны чувствами, ты должна ощутить его, даже не видя», — громко произнесла Рангра. Я расслабилась и поняла, что теплая волна толкает вправо. Шаг, еще шаг, поворот, и я уткнулась в грудь Теля. Сдернула повязку и прижалась к своему стражу. Тот сгреб в охапку, как всегда и делал. Я обнаружила, что мы в саду Поднебесной. В небе клиньями летали голубые птицы, похожие на лебедей и голубей. Осыпали присутствующих белоснежной пыльцой, которая поблескивала словно бриллианты. Толпы демонов и магов Поднебесной выстроились по сторонам от ковровой дорожки, по которой, видимо, и шли мы с Вельсером к Телю. Стражи нарядили в свободную рубашку и кожаные брюки, мои любимые. В этом костюме Тель походил на благородного пирата. Рангра в кожаном комбинезоне цвета молодой бирюзы подошла к нам и указала на алтарь, алый с черными прожилками. «Пусть каждый из вас даст клятву на этом алтаре лифта миров, что никто не бросит другого и поддержит в любых ненастьях». «Фея», — с чувством произнес Тель, касаясь гигантского камня размером с него самого. «Я тебя никогда не покину. Ради тебя я вырвусь из пекла. Убью любого, кто захочет разлучить нас, и сделаю все, чтобы ни одна слезинка не упала из твоих глаз. Ни по моей вине, ни по чужой». Я не умела сочинять клятвы, поэтому опустила руку на алтарь рядом с ладонью стража и произнесла: «Я никогда тебя не обману и не уйду от тебя к другому». Тель схватил меня, поцеловал, и пока мы наслаждались этим мгновением, Рангра вдруг объявила: «А теперь я хочу расшифровать последнее твое видение, Фейрис. Ты видела, как три пальца загибаются один за другим. У вас родятся три сына». Вельсер усмехнулся, Тельбот в толпе отмахнулся. Заиграла веселая музыка. Тель подхватил меня и закружил в танце. Я прикрыла глаза и просто наслаждалась. Чудесным садом в Поднебесной, нашим соединением и этим праздником. Впереди предстояли рабочие будни, довольно суровые и напряженные. Бои во время нашествия повредили некоторые ближайшие пространства, и там образовались аномалии. Нам придется еще закрывать их. Теперь эта обязанность официально возложена на нас с Телем, как на самых сильных стражей. Через несколько месяцев экзамены в академии. Мне придется усмирять отчисленных, назначать время для пересдач, успокаивать преподавателей, которые жаждут студенческой крови после плохих ответов на экзаменах, и самой сдавать материал прошедшего семестра. Я ведь студентка Академии стражей, новый хранитель лифта измерений, помощница местного декана и жена Сельвина Теля. Так много титулов, и только последний, самый дорогой моему сердцу. Остальных я бы спокойно лишилась. Только не этого, не последнего. Читала Тамара Некрасова.